Густой с ядовито-зелеными оттенками туман, температура хорошо за минус сотню, и под ногами хрустит кристалл хлора. Но кажется, что маленькую фигурку в массивном скафандре высшей защиты такие экстремальные условия не особо волнуют. Даже тут она движется легко и уверенно. Не совсем так, как обучали нас, но результаты от этого не хуже. Вот внезапно появляется мишень, и фигурка в скафандре мгновенно поражает ее с бластером. Вторая, третья. Меняются дистанции, размеры. Мишени то стоят на месте, то двигаются, то прыгают, скачут, пытаются улететь. Тщетно, мгновенный выстрел поражает их с точностью и быстротой универсала. Честно говоря, я и сам пребывал от увиденного в шоке. Скорость реакции и точность стрельбы не так уж сильно отставала от моих рекордов. Уверенно держа планку среднестатистического выпускника Академии. Знакомый тир-полигон на планете Пупок. Сколько в бытность свою отстрелял я тут батареи и разнес мишеней. А какие перестрелки мы устраивались с ребятами, есть что вспомнить. Но сегодня речь не обо мне. Отстреляв батарею, фигурка, не забыв спрятаться за какой-то каменный выступ, быстро вставляет новую и по команде возвращается в бункер. Смотрится это на редкость профессионально. Автоматизм и отточенность движений видны даже стороннему наблюдателю, не слишком-то посвященную в методику работы бойцов ВС. Тем больше эффект, когда под скафандром обнаруживается десятилетний ребенок. Контраст между хладнокровным бойцом на полигоне и детским личиком, выглянувшим из-под скафандра, был столь разителен, что я, кажется, впервые в жизни услышал, как дядя Пантелеймон ругается матом. «Ты что, Коля?» Зашипел он на меня. «Совсем допился? Давать маленьким детям в руки оружие? Хочешь лишиться своего поста? Если об этом узнает общественность, тебя уже ничто не спасет!» «Спокойно, дядя Пантелеймон!» Говорю я, слегка раздуваясь от странной гордости. «Вроде никаких моих заслуг тут нет, а ведь приятно. Во-первых, я ему в руки оружие не давал. Это все его мама с... другими родственниками. Во-вторых, формально он пока не гражданин ЧО, и мы должны уважать чужие национальные традиции. А в-третьих, позволь познакомить тебя с Николаем Николаевичем Кукуевым Джиюн. Твоим... кем там тебе мой сын приходится?» «Кажется, двоюродным внуком», – пробормотал дядя Пантелеймон, сохраняя ошарашенный вид. «Да уж и правда сюрприз. Но что ты, собственно…» «Понимаешь, дядя?» Осторожно начал я, вспоминая все аргументы, которые старательно придумывал и выстраивал вчера ночью. «У нас сейчас идет массовый набор в Академию ВС. Причем отбраковка, ты сам знаешь, достигает более 60%. Офицеры-психологи просто не в состоянии контролировать психику такого количества студентов. Так что срывы происходят намного чаще. Потому что без таких уникальных специалистов, как наши офицер-психологи, создать силовика очень затруднительно. И проблемы, как ты тоже, конечно, знаешь, обычно именно не в подготовленной к нашим нагрузкам психике жителей ЧО. А тут мы имеем десятилетнего пацана, уже отлично умеющего стрелять, и я тебе скажу больше – убивать. Пусть пока и только вредных зверушек. А также прекрасно понимающий, что такое дисциплина, осторожность и бдительность. Признаться, поначалу я хотел использовать для этой демонстрации ЧОМ, но она сама, заявив, что я ничего не понимаю в стратегии продаж, предложила использовать Колю-младшего. «Чтобы продать, надо суметь удивить», – заявила она мне. А женщины средних лет, хорошо умеющие стрелять из бластера, даже вашей ЧО никого особенно не удивишь. А вот ребенок. Моя реакция была примерно такой же, как и у дяди. Разве что обошелся без мата. Но ЧО только усмехнулась, заявив, что на Корсаке учебный бластер детям дарят в 4 года, а скафандр принято дарить вместе с люлькой, ибо без скафандра человек на Корсаке не считается полноценным. Так что мне пришлось согласиться с ее доводами. И как я убедился, не зря. «И ты хочешь...» Начал было дядя. «Провести набор в Академию среди жителей диких планет, имеющих соответствующие навыки». Очеканил я своим командирским голосом. «А как же с уровнем образования?» Коварно спросил дядя. «Умение стрелять, ведь это еще далеко не все. Насколько я помню, за всю свою карьеру военного в реальной боевой ситуации ты стрелял только один раз, и то результаты были сомнительными, а вот работать мозгом тебе приходилось куда чаще». Добавил он с редкостным для него ехидством. «Нет проблем!» – гордо отрапортовал я. «Ежегодно в университеты человеческой общности поступает не менее 100 тысяч заявок от жителей диких планет. И я специально узнавал? Почти все эти ребята благополучно поступают, потому что на диких планетах образование – это привилегия, а не разновидность развлечения и способа убить время. Так что там, прежде чем подать заявку, соискатель стирает зубы до десен, грызя гранит науки». Задумался дядя. «И сколько подходящих кандидатур ты уже отобрал?» Ну, на данный момент во всех университетах Чо учатся около 15 тысяч студентов с планет выживших, на которых требует, скажем так, подходящих нам навыков. И что ты им думаешь пообещать? Спросил дядя. Кому что? Ответил я. Планеты довольно разные, запросы у их обитателей тоже разнятся довольно сильно. Одни удовлетворяются гражданством ЧО, другим придется предложить какое-то материальное вознаграждение. Но, думаю, большинство, помимо всего этого, захочет получить от нас гарантии безопасности для своих планет. И сколько человек ты думаешь таким образом нанять? Нам сейчас нужно не менее 1000 человек, отчеканил я. А ты подумал? Осторожно поинтересовался дядя. Что будет потом, когда на дикие планеты вернутся сотни прекрасно владеющих самым совершенным оружием профессионалов? Боюсь, Коля, что решение подобного вопроса – это не в моей компетенции. Его надо выносить на обсуждение Координационного совета. Причем обсуждение это должно быть закрытым. Незачем бесить общество еще сильнее. Да, это все надо хорошенько обдумать. Дядя уже явно говорил не со мной. Есть ряд аргументов и за, и против. А ты точно уверен, что для нас это наилучший выход?